Глава 4. Часовня в сердце Палестины. Шотландец Кеннет не знал, сколько времени он был погружен в глубокий сон, когда он очнулся с ощущением, будто кто-то давит ему на грудь. Сначала ему казалось, что во сне он сражается с каким-то могучим противником. Потом, окончательно проснувшись и открыв глаза, он увидел отшельника все с тем же свирепым выражением лица. Правую руку он положил ему на грудь, а левый держал небольшую серебряную лампаду. «Тише!» — сказал отшельник, видя удивление рыцаря. «Мне надо тебе сказать нечто такое, чего не должен слышать этот неверный». Эти слова он произнес по-французски, а не на лингва франка, той смеси западного и восточного наречий, на которой они до этого изъяснялись. «Встань», — продолжал он, — «накинь плащ и молча следуй за мной». Кеннет встал и взял свой меч. «Он не понадобится тебе», — шепотом сказал отшельник. «Мы идем туда, где важнее всего духовное оружие, а телесное столь же излишне, как тростник или прогнившая тыква». Рыцарь положил меч на прежнее место и вооружился лишь кинжалом, с которым он в этой опасной стране никогда не расставался. Отшельник медленно двинулся вперед. За ним шел рыцарь, недоумевая, не была ли это фигура, показывающая ему дорогу призраком, привидевшимся ему во сне. Как тени перешли они в наружную часть хижины отшельника, не потревожив спящего Эмира. Перед распятием и алтарем еще горела лампада и лежал раскрытый молитвенник, а на полу валялась веревочная плеть, переплетенная проволокой. На ней виднелись пятна крови. Это свидетельствовало о суровой епитимье, которой отшельник подвергал себя. Теодорик встал на колени и велел рыцарю опуститься около себя на острые камни. Он прочел несколько католических молитв и пропел тихим, но проникновенным голосом три покаянных псалма, сопровождая их вздохами, слезами и судорожными стонами. Видимо, он глубоко переживал читаемое. Шотландский рыцарь с глубоким сочувствием наблюдал за этими подвигами благочестия. Его мнение о старце начало понемногу меняться. Он спрашивал себя, не следует ли ему, видя всю суровость епитимьи и тот пыл, с которым отшельник молился, счесть его за святого. Когда они поднялись, он почтительно склонил голову, как ученик перед чтимым наставником. В течение нескольких минут отшельник молча стоял около него, погруженный в размышления. «Посмотри туда, сын мой», — сказал он, указывая на дальний угол кельи. «Там ты найдешь покрывало. Принеси его сюда». Рыцарь повиновался. В небольшой нише, высеченной в стене, он нашел требуемое покрывало. Поднеся его к свету, он заметил, что оно изорвано и покрыто темными пятнами. Отшельник с еле скрываемым волнением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но судорожный стон сдавил ему горло. Наконец он произнес: «Ты увидишь сейчас величайшее сокровище, каким когда-либо обладал мир. Горе мне! Глаза мои недостойны смотреть на него. Увы, я грубый и презренный, только веха, который указывает усталому путнику мирный приют. Но я сам не смею туда войти. Напрасно я удалился в самую глубину скал и в самое сердце пустыни. Мой враг нашел меня». Он опять замолк на минуту, но потом, обернувшись к шотландскому рыцарю, спросил более твердым голосом: «Ты привез мне привет от Ричарда, короля Англии?» «Я послан советом христианских монархов», — сказал рыцарь. «Король Англии заболел, и я не был удостоен чести передать личное послание Его Величества». «Твой пароль?» — спросил отшельник. Кеннет колебался. Прежние подозрения и признаки сумасшествия, недавно выказанные отшельником, вдруг пришли ему на ум. Но как подозревать в чем-то человека, у которого был такой святой облик? «Мой пароль», — произнес он наконец, — «короли просили милостыни у нищего». «Верно», — сказал отшельник, помолчав. «Я хорошо тебя знаю, но часовой на посту, а мой пост очень важен, должен окликнуть друга так же, как и врага». Затем он пошел вперед со светильником, указывая дорогу в келью, которую они только что оставили. Сарацин все еще сладко спал. Отшельник остановился у постели и посмотрел на него. «Он спит во тьме», — сказал он. «И не надо его будить. Он спит во мраке, но и для него наступят светлые дни». «Ах, Ильдери, мысли твои, когда ты бодрствуешь, так же суетны и безумны, как и сновидения, вихрем кружащиеся в твоем спящем мозгу. Но раздастся звук трубы, и сны исчезнут». Сказав это и сделав рыцарю знак следовать за собой, отшельник подошел к алтарю и, обойдя его, нажал на пружину. Бесшумно растворилась железная дверца, вделанная в стенку пещеры, и в открывшемся проеме можно было разглядеть узкую лестницу, высеченную в стене. «Возьми покрывало», — с грустью сказал отшельник, — «и завяжи мне глаза. Я не должен смотреть на сокровище, которое ты сейчас увидишь, чтобы не поддаться греховной гордыни». Рыцарь молча закрыл голову отшельника покрывалом, и последний начал подниматься по лестнице. Он, по-видимому, уже так хорошо знал этот путь, что ему не нужен был свет. Светильник он передал шотландцу, который следовал за ним по узкой лестнице вверх. Наконец они остановились на небольшой площадке несимметричной формы. В одном ее углу лесенка заканчивалась, а в другом виднелись дальнейшие ступеньки. В третьем углу была готическая дверь с очень грубыми украшениями в виде обычных колонн и резьбы. Эта дверь была защищена калиткой, окованной толстым железом и обитой большими гвоздями. К ней отшельник и направился. Казалось, чем ближе подходил он к двери, тем нерешительнее становилась его поступь. «Сними обувь», — сказал он своему спутнику. «Место, на котором ты стоишь, священно. Изгони из самых сокровенных тайников своего сердца все нечестивые плотские помыслы. Предаваться им в этом месте — смертный грех». Рыцарь снял башмаки и отложил их в сторону, как ему было сказано. Отшельник тем временем стоял, погруженный в молитву. Затем, пройдя еще несколько шагов, он приказал рыцарю постучать в дверь три раза. Дверь открылась сама собой, во всяком случае Кеннет никого не видел. Его ослепил луч яркого света, и он почувствовал сильный, почти дурманящий аромат дивных благовоний. Резкая перемена от мрака к свету заставила его сначала отступить на 2-3 шага. Вступив в помещение, сплошь залитое ярким светом, Кеннет заметил, что он исходил от множества серебряных лампад, наполненных чистым маслом и издающих острый аромат. Они висели на серебряных цепочках, прикрепленных к потолку небольшой готической часовни, высеченной, как и большая часть этой странной кельи отшельника, в твердой скале. Но в то время, как во всех других помещениях применялся обычный труд каменотесов, в этой часовне чувствовался резец самых искусных зодчих.